Глава 8. Вступление. Каменная дверь была большой и прочной, но, в конце концов, это была всего лишь дверь, предназначенная для того, чтобы ее открывали и закрывали. Таким образом, Карак напряг свои мускулы и за несколько ударов превратил ее в груду щебня. Как и предполагалось, внутри пещеры было темно, а сама она оказалась достаточно глубокой. «Кажется, это дело рук гномов», – прищурившись, проговорил Каррак. У Ингуна сразу же возникло несколько вопросов. «Гномы? В мире демонов тоже есть гномы?» Как и в большинстве фэнтезийных игр, в саге о рыцарях тоже присутствовали гномы. Играя Локком, ему доводилось встречать представителей этой расы. В частности, один из его компаньонов тоже был гномом. Гномов легко можно было узнать по основным двум критериям – низкому росту и широким плечам. Естественно, они, как и орки, тоже обладали недюжиной силой, выносливостью и достаточно развитой ловкостью. Но вот, играя за Зефи, все было по-другому. Гномы не должны были встречаться в мире демонов. Вопрос Ингуна прямо-таки ошарашил Каррака. Что?» «Да ничего. Ты забываешь свое имя, но при этом знаешь о гномах». Ингун посмотрел на него, и Карак натянуто улыбнулся. «Я слышал, что давным-давно они здесь жили. Горы Джишука расположены достаточно близко к миру людей». Это имело смысл, так что Ингун кивнул орку, и тот продолжил. «Так что я думаю, что это пещера гномов. Разве принц не видел роспись на двери? Интересно другое, сумели орки попасть в эту пещеру или же нет?» Данное место располагалось в южной части гор Джишука, а для благоустройства этой пещеры явно применялись определенные архитектурные навыки, а не простая грубая рабочая сила. Ладно, идем дальше. Судя по состоянию двери на момент их прихода, вряд ли племя Красной Молнии знало о существовании этой пещеры. А значит, маловероятно, что внутри их поджидали другие орки. «Если это пещера гномов, то внутри должно быть и оружие гномов, верно?» Оружие гномов, естественно, было дорогим. На его высокую стоимость влияло хорошее качество работы и прочность материалов. Во время прохождения саги о рыцарях Ингун частенько использовал именно это оружие. Все предметы в саге о рыцарях делились на 5 категорий – общие, необычные, редкие, уникальные и легендарные. Навскидку, каждая новая категория делала предмет в 10 раз дороже предыдущей ступени. Да, а еще хорошая экипировка напрямую влияет на победу в войне. Если бы у слабого шутры было оружие гномов, то даже ему было бы под силу кого-нибудь убить. А еще лучше – получить оружие гномов одной из высших категорий. Ингун почувствовал, как в его груди начало расползаться волнение от самых смелых мечтаний. Как долго им еще предстояло идти? Уф, уф, а вот и оно. Благодаря мини-карте он обнаружил замаскированную комнату, сильно смахивающую на оружейную. Тем не менее, была одна ключевая проблема. Ваш уровень недостаточно высок, вашей силы недостаточно. Вашей магической силы недостаточно. Подобные сообщения начали появляться перед Ингуном, когда он стал брать в руки то или иное оружие. Они были слишком тяжелы для тонких рук шутры, а некоторые виды оружия и вовсе требовали магическую силу, которой у него практически не было. Конечно, он мог поднять и даже взмахнуть каким-нибудь мечом. Тем не менее, продемонстрировать истинную эффективность такого клинка ему было явно не под силу. Оружие, которое нельзя использовать надлежащим образом, могло причинить больше вреда, нежели пользы. Фантастические мечты Ингуна напрочь испарились. Думая об этом рационально, подобное было вполне ожидаемым результатом. Разве заяц-русак в состоянии победить белого тигра? И никто не знал, как выглядит Экскалибур, пока король Артур не вытащил его. Таким образом, для того, чтобы обладать хорошим оружием, нужно быть достойным человеком. Несмотря на это, я могу кое-что попробовать. Ингун взял один из мечей, выкованных гномами, и положил его в инвентарь, взяв в руки ту или иную вещь и подумав про себя подобрать. Данный предмет перемещался в его инвентарь. Таким образом, Ингун одно за другим разместил в своем инвентаре все найденное оружие. Карак смотрел за этим действом с широко раскрытыми глазами. «Принц!» Ингун усмехнулся. Удивление орка было вполне естественным, ведь как только оружие оказывалось в руках Ингуна, оно тотчас же исчезало. Самого же Ингуна это ничуть не удивляло, и он просто продолжал проделывать подобный фокус. «Нужно собрать всю добычу. Будет здорово, если Карак...» «Нет, Карак, выбери себе что-нибудь прямо сейчас, а позже я дам оружие самым достойным из нашего отряда». В случае появления противника, Карак сыграет ведущую роль в сражении, так что, естественно, ему необходимо было выдать наилучшее оружие. Однако Ингун вовсе не собирался разбазаривать все найденные трофеи. Нужно побыстрее их упрятать. Получить большую часть добычи было вполне нормальным явлением для главного героя. К тому же Ингун был принцем, и не имело никакого значения, что по статусу он слегка уступал Крису и Кейтлин. Карак со светящимися глазами взял в руки приглянувшееся оружие и продолжил таращиться на то, как Ингун растворяет в воздухе оставшиеся клинки и молоты. «Принц, ты что, действительно колдун?» Принц должен владеть несколькими магическими заклинаниями. К сожалению, он не был магом, и в этом мире демонов ему еще только предстояло поднять шутру как можно выше. Это просто экипировка. Себе же Ингун взял кинжал, который шутра, будучи лишь немногим сильнее простого жителя, мог носить за поясом и применять в бою. Также он нацепил легкую кольчугу и попытался надеть шлем, но быстро сдался, поскольку тот был для него слишком тяжелым. «Принц, мы пойдем дальше?» – поинтересовался Карак с лицом, наполовину радостным, наполовину встревоженным. В комнатушке толпились ни много ни мало 31 орк, отчего в ней стало довольно душно. Ингун взглянул на ведущий вперед проход шириной в 4-5 метров и кивнул. «Да, наша миссия заключается в разведке территории, так что давайте продолжим». Впереди могли появиться новые сокровища и оружие. Активировав мини-карту, Ингун вместе с Караком взял инициативу на себя. Примерно за час следования по длинному коридору они обнаружили еще несколько пустых комнат, в которых ничего ценного не оказалось. Ингун почесал затылок и уставился на мини-карту, которая, казалось, была бесконечной. «Не слишком ли длинная эта пещера? Как будто мы просто идем через всю гору». Сам факт их подгорного похода не имел никакого значения. Однако важно было понимать, куда они могут выйти, ведь существовала вероятность оказаться прямиком в области подконтрольной племени Красной Молнии. «Но будет ли это уж так плохо?» Если они застанут врага врасплох, то это может быть весьма кстати. Естественно, Ингун не стал бы приказывать своему отряду, состоящему всего из 31 орка, сломя голову бросаться на врага. Для начала нужно было просто определить, куда ведет проход. А еще неплохо было бы обучиться магии. После овладения фехтованием и картографией, изучение навыков не казалось особо сложным процессом. Проблема заключалась в поиске того, кто обучил бы его этому. «Я должен заполучить себе мага». Он был принцем в мире демонов, но никто из его окружения не знал, как использовать магию. «Интересно, Крис и Кейтлин владеют магией? Среди их знакомых наверняка много тех, кто знает какие-нибудь заклинания. Может, потом попросить Кейтлин, чтобы она научила меня?» Если бы он попросил Зефи обучить его магии, то Зефи наверняка попросту зарубил бы его своим мечом. Но вот Крис и Кейтлин были другими и, вполне вероятно, согласились бы преподать ему несколько уроков. «Я бы предпочел Кейтлин, а не Криса». Если они оба обладали примерно равными силами, то Ингун явно склонялся в сторону юбки. На мгновение он представил красивое лицо Кейтлин, которое совсем недавно видел. Впереди была темнота, и факел попросту не мог осветить большой участок дороги. Однако мини-карта отчетливо показывала, что дальше по коридору, за радиусом досягаемого света, располагается еще одна дверь. Выход. Как только Ингун это сказал, Карак быстро поднял руку и остановил отряд орков. Обученные орки тотчас же замерли на месте. Как и вход, выход, скорее всего, был запечатан. И какое решение им следовало принять? Выбраться наружу и оценить обстановку, или же вернуться назад? Ингун скрестил руки на груди и задумался. И в этот самый момент из темноты раздались громкие звуки, а вдалеке стал просачиваться свет. «Быстрее! Эта сумасшедшая ведьма гонится за нами!» «Успокойся, Кайчин! Я хоть и не был в этом проходе, но хорошо знаю его. Ведьма не сможет пойти сюда за нами!» Голоса явно принадлежали оркам, так что Ингун и Каррак немедленно переглянулись. Затем послышался громкий удар, и каменная дверь рухнула. В привыкшие к темноте глазам ударил яркий дневной свет. Ингун нахмурился. В его голове крутилось множество разных мыслей. В проеме показались орки, включая Кайчина, высокопоставленного члена племени Красной Молнии. С другой стороны горы – сумасшедшая ведьма, преследующая их. Кейтлин! Как и предполагал Ингун, пещера выходила к тыльной части нового пристанища орков Красной Молнии, которая сегодня как раз и атаковали войска двух оборотней. А значит, Кайчин и его орки сумели сбежать с поля боя. Орки что с одной стороны, что с другой были немало удивлены. Каррак на секунду замешкался, а затем вскинул свой топор. Остальные орки тоже последовали его примеру. Ингун взглянул на мини-карту, где отображалось точное количество врагов. «Принц, назад!» – прокричал Каррак. И в ту же секунду Ингун почувствовал, как что-то ударило в его грудь. «Хэк!» «Принц!» Один из орков, вооруженный посохом из волчьих костей, метнул что-то в сторону Ингуна. Шутра свалился на землю, а его отряд с удвоенной силой ринулся вперед. В груди что-то пекло, и у него никак не получалось подняться с земли. Благо, перед боем он экипировал ту самую кольчугу. «Магия? Нет, ментальная сила?» Он не слышал, чтобы атакующий произносил слова заклинания, а значит, по всей вероятности, это был ментальный удар. Тем не менее, сейчас некогда было рассуждать о природе атаки. Битва началась, и он услышал стоявший в пещере рев. «Поднимайся! Мне нужно подняться!» Ингун приподнялся и открыл мини-карту, чтобы проверить текущую ситуацию на этом импровизированном поле боя. Однако сосредоточиться у него никак не получалось. А в следующее мгновение в его голове зазвучал звонкий женский голос. «Вы изучили телекинез уровень 1». «Э? Телекинез?» Ингун посмотрел вниз, на свою грудь.